Глава 9. Лана. В квартире тишина, и только обувь брата на полке в прихожей говорит мне, что Миша дома. Коробка из-под пиццы на кухне и заботливо оставленные два кусочка. Или просто не влезла в большого мальчика. Не уверена, что Миша беспокоился обо мне, подумав об ужине. Но все же хочется верить, что он не настолько эгоист. Уже поздно, но я хочу приготовить что-нибудь на завтра, чтобы брат не звонил мне с голодными истериками и воплями. Неудобно было перед Кретовым. Разговор был на повышенных тонах, и я уверена, что Лис все слышал. Семейные склоки всегда весело. Для посторонних. Надеюсь, следующие несколько дней у меня будет передышка, и Кретов не потребует задержаться, чтобы выяснить еще какие-нибудь нюансы работы отеля. И вообще, жену бы привез, чтобы развлекала его долгими весенними вечерами в стенах номера и отвлекала от присмотра за нами и бесед со мной. И дочь у него имеется. По рассказам Светы, подросток. Вероятно, забота о ней лежит на жене. Чёрт, вот почему меня волнует этот вопрос? Его жизнь — это только его жизнь. Видимо, настолько закрытая, что даже отец, часто упоминавший о дочери, о сыне рассказывал редко и мало, выдавая информацию скудными порциями. Лис — мужчина красивый и импозантный, заметный женскому взгляду, но слишком взрослый, как по мне. А я, которая внешне выглядит на 20 с хвостиком, рядом с ним остро чувствую эту разницу. Так прекратить думать о нем, по крайней мере, как о привлекательном мужчине. Только как о новом хозяине, не больше. Заглядываю в комнату, где Миша, развалившись на кровати, пялится в телефон, смахивая изображение на экране. «Истерика окончена? Ты больше не голоден?» «Я не истерил», — фыркает, поджимая губы. «Просто хотел есть». «Я предложила тебе выход из ситуации, но ты, видимо, пошел простым путем. «Где деньги взял на пиццу?» «У Костика занял, до зарплаты». «Она будет?» «Кто?» — вопросительно поднимает бровь. «Зарплата будет? Доработаешь до конца месяца? Или снова сбежишь, жалуясь на коллектив и начальника?» «На начальника не жалуюсь. Я его всего пару раз видел, не более. Всем управляет его помощник Артур. Раздает указания, распределяет клиентов, записывает на тест-драйв. Мне еще не скоро доверят сесть за руль дорогой иномарки». «И правильно. Мысленно обдумываю, как бы достать номер этого Артура и попросить никогда не доверять Мише машину. Забыл, сколько я выплатила твоему знакомому после того, как ты прокатился?» «Когда это было?» Кривится и взвизгивает от негодования. 100 лет назад. Мои навыки вождения стали лучше». «Да? Когда? У тебя вроде нет машины, чтобы тренироваться». «Так купи мне машину». Опускает телефон и сверлит меня взглядом. «Ха-ха, серьезно? А заработать сам ты не хочешь, нет? Ты настолько привык, что я исполняю каждое твое требование, что сам ничего не желаешь делать. Я могу добавить часть, даже не половину. Но остальное заработай сам, пожалуйста». «Так у тебя есть деньги?» Перекатывается на кровати и, словно ребенок, перед которым помахали вкусной конфетой, жадно ждет ответа. «Есть. Я откладывала на ремонт квартиры. Мы живем здесь долго, и кое-что требует обновления. Хочу нанять людей. Пора немного обновить здесь все. «Пофиг. Дай мне деньги, я машину куплю». «Нет, Миша. Лично мне не пофиг. Ты не помогаешь мне финансово, а исключительно вытягиваешь из меня средства. Я экономлю на себе, чтобы содержать квартиру и тебя. И второе, кстати, обходится мне дороже». Указываю на него пальцем. «Опять намекаешь, что я сижу на твоей шее?» «Не намекаю, прямо говорю. Суп готов, если желаешь еще поесть. Завтра придешь с работы и разогреешь. У нас новый хозяин, и пока не поймет, что к чему, я буду часто задерживаться в отеле. Привыкай обслуживать себя самостоятельно». Поднимаюсь, чтобы уйти в свою комнату и, наконец, отдохнуть. «Новый? А старый куда делся?» «Умер, я тебе говорила». «Я не помню». Брат пожимает плечами. И в который раз убеждаюсь, что Миша меня не слушает, словно от меня исходит белый шум. «Доброе утро». Встречаю брата на кухне. «Доброе», — бурчит. Он по утрам похож на злобного зверька, готового загрызть каждого, кто встанет у него на пути. «Что на завтрак?» «Вчерашняя пицца». Подталкиваю коробку. «Доедай, а мне пора». Подхватываю пальто и сумку. «Систер, дай денег. На проезд и еду. Ты брал недавно. Потратил. И Костику теперь должен за пиццу, и... Замолкает, видимо, озвучив то, что мне знать не следует. И что ещё? Выпрямляюсь, готовая к неожиданной информации. Я телефон новый купил. Просто у всех в офисе дорогие, а у меня не пойми что. Готова взорваться и поколотить Мишу. Он с такой лёгкостью занимает и скидывает на меня свои долги, а я безропотно лишь киваю и раздаю деньги, расплачиваясь за его хочу. Вот на проезд, вручая деньги. А за телефон вернёшь сам. Но сам купил, сам вернёшь. Понял? Меня не волнует, что ты сейчас скажешь. Достаточно. Останавливаю рвущийся на меня поток отговорок. Всё сам, Миша. Систер. Пока, до вечера. А может и нет. Выскакиваю на лестничную клетку и закрываю дверь, чтобы не слышать брата. Достало. Как меня всё достало. Права, Света. Он давно сел мне на шею и, схватив за уши, поворачивает в нужном ему направлении. Но больше так легко я не поддамся. Пусть учится самостоятельности на собственных ошибках, делает выводы и ведёт себя грамотно. Если я и дальше буду идти у него на поводу, то Миша быстро откажется от работы, уверенный, что сестра готова на всё ради него. Подъезжаю к отелю, наблюдая, как Лис стоит у входа и озирается по сторонам, будто кого-то ждёт. Всматривается в каждую проезжающую машину. Иногда нагибается, чтобы заглянуть в салон. Надеюсь, не меня ожидает. А если меня? Я не готова видеть его ещё и по утрам. Мне вечерних бесед хватает. Поэтому задерживаюсь у соседнего здания, откуда меня не видно. И через 10 минут бессмысленного ожидания Кретов садится в чёрный джип и покидает парковку отеля. Наконец-то. Почти бегу, врываясь в светлый холл. «О, Лана Сергеевна, а вы с Лисом Марковичем не столкнулись?» Администратор Вероника выскакивает мне навстречу, встревоженно озираясь по сторонам. «Нет, а что?» «Он... мнётся. Он, знаете... ну...» «Он Зою уволил», — выпаливает в следующую секунду. И внутри поднимается яростная волна негодования. «Какого хрена он себе позволяет?» «Когда?» «Сегодня утром, 20 минут назад». «За что?» «Она соседний номер убирала. Как обычно, я бы потом пошла посмотрела», — уточняет Вероника, закатывая глаза. «Он зашёл, насколько я поняла, окинул своим мужским взглядом и решил, что она плохая горничная». «Нет, горничная Зоя паршивая, я не спорю», — прикладывает ладонь к груди. «Но мы все прекрасно понимаем, почему она продолжает работать. Я пыталась ему объяснить, но он не слушал», — разводит руками. «Так, отлично. Вчера он в документах разбирался, а сегодня возомнил себя полноправным хозяином, который имеет право принимать решения, не советуясь со мной. Для этого ждал у входа, чтобы лично сообщить, насколько хреновые у меня сотрудники. Отложим беседу на вечер». И это к лучшему, потому как я могла сорваться на него прилюдно и объяснить в не слишком вежливых выражениях, чего делать не стоит. «Где сейчас Зоя?» Переоделась и умчалась в слезах домой, не дождавшись вас. Я ей говорила, что Лана Сергеевна придёт, и всё можно будет исправить. Вы поговорите с Лисом, а он к вам обязательно прислушается, как Марк Захарович, так ведь? Вероятно, с Лисом всё будет сложнее, Вероника. Намного сложнее. Вздыхаю, понимая, что теперь каждое принятое им решение будет выводить меня из себя. Я потрачу неимоверное количество сил и тонну аргументов, чтобы переубедить Кретова. И всё же я постараюсь грамотно донести до него, почему Зоя работает горничной, при этом не очень хорошо выполняя свою работу. «Надеюсь. Мы все надеемся. Кстати, вас Светлана Андреевна искала». Указывает на ресторан, где уже вовсю кипит работа. Нахожу Свету в раздевалке, где она даёт указания работникам на повышенных тонах. Так она говорит только, когда прилетает Купер, и каждое действие должно быть идеально выверено и проработано. В такие моменты Света невероятно напряжена и сделает многое, чтобы Лесли был доволен работой своего объекта в частности и теплотой приёма в целом. Интересно, она в курсе того, что случилось утром? «Лана, это правда?» Света утаскивает меня в свой маленький кабинет, в котором место только для одного, и сильно не развернёшься. «Кретов уволил Зою?» «Правда, администраторы сказали. С ним пока не говорила. С Зоей, кстати, тоже. Она ушла до моего приезда». «Что делать? Купер расстроится. Его самолет приземлится в 6, так что ближе к 8 он уже будет в отеле. И ты понимаешь, чего он желает. Точнее, кого. Понимаю. И пусть об этом ему скажет сам Кретов, когда Лесли опрокинет его с Долли, отказавшись от продажи. Может, стоит уладить все сейчас? Вернуть Зою, позвонить Лису и объяснить ситуацию? Нет, Света. Складываю руки на груди, уверенно объясняя свою позицию. Кретов принял решение самостоятельно, ни с кем не посоветовавшись. Не посчитал нужным хотя бы спросить, просто переступив через меня. Я хочу, чтобы Лиса осознала ошибку. Будет неприятно, но действенно. Не желая узнавать о пертурбациях в отеле через третьих лиц. «Рискуешь, Ланка?» Света прищуривается, предупреждая о возможной опасности. «Спущу ему с рук сейчас. Он решит, что можно поступать так всегда. Со мной не прокатит. Решено».